Глава первая. «Мак! Мак! Пошли с нами!» — крикнул мальчишка лет 10 на вид. Он обращался к крупному парню 12 лет. Последний был занят тем, что таскал из ручья воду в большую бочку у кузницы. «Не-е-е!» — мотнул головой Мак. «Ну, пошли, будет весело!» — не унимался мальчишка. «Не-е-е!» — снова мотнул головой здоровяк. Он вылил пару ведер в бочку, закатал рукава на мускулистых руках и вновь отправился к колодцу. «Оботать надо!» Здоровяк совсем не выговаривал букву «Р». К тому же лицо явно намекало на отсутствие глубокого ума. «Да брось ты его!» — одернула мальчишку подбежавшая девчонка с русой косичкой. «Мама говорит, на нем проклятие. Вот он и не играет никогда!» Заводила еще раз глянул на спину здоровяка по детским меркам и вздохнул. «Вот бы его на кучмалу с заречными взять! Мы бы их до самой реки гнали!» «Пошли!» — дернула его за рукав девочка. «Рут говорит, в медвежьем логе малина поспела». Парочка убежала в направлении леса, а здоровяк продолжил свое дело. Сегодня Мак помогал в кузнице. Ничего сложного. До прихода кузнеца он натаскал воды, разжег горн и быстро прибрался в кузне. Обычно он раскладывал инструменты вечером, но вчера допоздна паренек помогал рыбакам. Проверял плетеные морды, смолил с ними нехитрые лодки и правил снасти. Кузнец сегодня появился поздно, но со свертком еды и кувшином, от которого пахло кислым квасом. «Готов?» — коротко спросил он. Марк кивнул и кинул заинтересованный взгляд на сверток. Поняв, что помощник голодный, кузнец достал из свертка один небольшой пирог и протянул его подростку. «Ешь, сегодня на большой молот встанешь. Я покажу, что делать». Марк снова молча кивнул и принялся быстро уплетать пирог. Работа была относительно простая. Кузнец правил и указывал обычным молотом, куда бить. Мак наносил удары большой тяжелой кувалдой. Ничего особенного, если бы не одна деталь. Через час после начала работы паренек обнаружил на кувалде потертую чеканку. Несмотря на все царапины, сколы и потертости, в этой чеканке можно было без труда опознать козлиную голову. «Это?» — произнес Мак, когда кузнец скомандовал обед. Мальчишка указывал на чеканку козлиной головы на молоте. «А, это козлиная голова, знак Амора. Есть такой бог. Ему на восточных землях поклоняются. Молот, видимо, оттуда. Какой он?» «О, не козел точно!» — хохотнул кузнец, откусив пирог и запивая квасом. «Говорят, руки у него человеческие, но вот ноги с копытами, а голова козлиная. Еще рассказывают, он упертым благоволит». «Он злой?» «А кто его знает? Это надо у лемаров спрашивать. У нас этим богам не молятся». «Амол», — кивнул парнишка, проведя пальцем по чеканке. «Доедай и вставай на мехи. Сегодня надо успеть отлить всю бронзу, что с последнего торга привезли». Кузнец поднялся, поставил кувшин рядом с Маком и вышел на улицу. Мак ухватил пирог, откусил, но не выпустил из рук молота. «Здравствуй, Марк», — произнесла козлиная голова, выгравированная на ручке молота. «Приятного аппетита». Говорящий металл заставил парнишку поперхнуться. Он закашлялся и уронил кувалду на пол. «Только не говори, что испугался. Кстати, а как мне к тебе теперь обращаться? Ты все еще Болотов Марк Сергеевич? Или просто деревенский дурачок Мак?» «Ты настоящий?» — промямлил парнишка. «Самый настоящий», — усмехнулся гость на металлической ручке. «Ты не забыл наш договор?» Парень сглотнул и застыл, как каменное изваяние. «Ты обещал их вернуть», — дрожащим голосом произнес Марк. «Я свое обещание сдержал», — хмыкнул восточный бог. «Сегодня ночью убедишься, а вот ты пока нет». «Я? Но ты же...» Парень не успел договорить. С улицы зашел кузнец, вытирая бороду. Его взгляд зацепился за остатки еды. «Сыт ты, что ли?» «Не...» Тут же спохватился паренек и начал усиленно работать челюстями, запивая оставшимся квасом. Мальчишка быстро доел, подхватил кувалду и положил на место. Работа началась с новой силой. Весь оставшийся день он работал на мехах, раздувая жар в углях. Монотонная работа наталкивала на раздумья, но идей в голову не шло. Вертелись слова козлоногого божества, а также крутились в голове воспоминания о прошлой жизни. Наконец-то удалось вспомнить цвет глаз жены, запах ее шампуня. «Тише, пережжешь!» — послышался голос кузнеца, выводящий из транса. Маг остановился, досчитал до 10 и снова начал работать мехами, но уже гораздо медленнее. В голове снова витали мысли, но уже о том, как проснулся в этом мире, как несколько дней не мог встать с лавки, как его отпаивали какими-то травами, а его мутило и трясло, словно у него было дикое затянувшееся похмелье. Вспоминались 2 года, которые он провел в селе. Постоянная работа, то с рыбаками, то с мужиками в поле, то у кузнеца, то просто по хозяйству у одной из семей. Как приходилось учить слова, как прослыл дурачком, как дразнили мальчишки, и пару раз приходилось драться. «Мак, ты уснул, что ли?» Кузнец дернул за плечо мальчика, снова выдернув его из раздумий. «Я говорю, хорош, на сегодня хватит. Приберись в кузнице, а потом почисти горн. Заготовки я завтра буду доводить сам». Парень обвел взглядом кузницу. Свет из окна едва освещал помещение. Смеркалось. На верстаке стояли каменные формы, доверху залитые металлом. Инструмент валялся то тут, то там. Помощник за раздумьями о прошлой жизни совершенно не заметил, как пронесся весь день. На сеновале, недалеко от кузницы, было довольно шумно. Несмотря на поздний час, дикую усталость и сытый желудок, зарывшийся в сено маг не мог уснуть. Он вертелся с бока на бок, что-то бубнил, пытался гнать мысли прочь, но сон так и не приходил. В отчаянии он вылез из сена и спустился вниз. Усевшись на траву у сруба бани, он поднял глаза вверх и пустым взором уставился в небо, усыпанное звездами. Взгляд безликих и далеких светил успокаивал и умиротворял. 5 минут, и мысли действительно покинули голову. 10, и мальчишка уже просто лежит в траве, глазея на звезды. Еще 15, и от него доносится тихое сопение. Марк открыл глаза. Перед ним до боли знакомая подушка. Он дома, спит в своей кровати. Взгляд по комнате. Бардак. Косметика жены на прикроватной тумбочке. Большие часы на прикроватном столике с его стороны. Время — 9 утра. И дата — 23 октября. Сегодня их самолет должен исчезнуть над... Мысли оборвал звонок телефона. На экране навсегда застывшая улыбка любимой женщины. 5 секунд Марк просто пялился на эту старую фотографию. Но потом все же до него дошло. Это входящий звонок. «Алло?» — хриплым голосом произнес он. «Марк, сколько можно? Я тебе 5-й раз звоню». Послышался из трубки голос, от которого внутри все перевернулось, вспыхнуло и испуганно замерло. «Прости», — сглотнув ком в горле, ответил Марк. «Мы в аэропорту. Ты представляешь, наш рейс в Сидней отменили. Говорят, там какие-то неполадки с двигателями. Обещали вернуть деньги». Но, похоже, Ванины каникулы накрылись. «Каникулы? Да черт с ними!» Марк резко сел на кровати, окинул взглядом комнату и схватился за штаны. «Вы в аэропорту? Я еду, еду к вам, слышишь?» «Зачем? Мы и на такси можем». «Никакого такси! Я сам! Я быстро!» «Погоди, тут что-то объявляют. Говорят, возобновили посадку на наш рейс». «Лена!» Марк крикнул, вскочил на ноги и чуть не упал. Он успел надеть только одну штанину. «Лена, послушай меня! Не вздумай садиться на этот рейс! Слышишь меня?» «Почему?» — удивленно произнесла она. «Слушай меня! К демонам эту Австралию! Демон с этим отпуском! Все к демонам! Ты только не садись на этот самолет, слышишь? Я уже выхожу! Я сейчас!» Умоляющим голосом затараторил он. «С тобой все в порядке?» — послышался взволнованный голос жены. «Да, Лена, что бы ни случилось, дождись меня, никуда не улетай!» «Хорошо, но...» «Просто скажи, что плюнешь на все и никуда не улетишь!» «Ты меня пугаешь, и мы сдали багаж. «К демонам этот багаж! Это шмотки! Купим новое! Ничего страшного! Просто скажи мне, что ты никуда не летишь!» Несколько секунд в трубке висело молчание. Но в итоге женский голос вздохнул и произнес: «Хорошо, мы тебя ждем, но ты все объяснишь». «Обязательно, солнышко, обязательно!» Марк со скоростью света накинул кофту, куртку, схватил ключи от машины и открыл дверь. «Еще раз здравствуй, Марк», — произнес Козлоголовый. Он стоял, облокотившись на стену посреди лестничной площадки. Марк захлопнул дверь и, не отводя взгляда, с до боли знакомой галлюцинацией вызвал лифт. «Ты? Чего тебе надо?» «Видишь ли, Марк, я свою часть договора сделал. Они живы». Сейчас, когда демон стоял, Марк заметил тонкий длинный хвост с кисточкой на конце, который метался из стороны в сторону. «Но не все так просто». Демона прервал открывшийся лифт, куда и нырнул наш герой, отправляя его на первый этаж. Демон даже не сделал попытки зайти с ним в лифт. Однако, как только двери лифтовой кабины закрылись, за спиной Марка послышался все тот же голос Козлоголового. «Да, все оказалось очень непросто. Менять историю мира — это тебе не гору золота из ниоткуда взять. Нашлось много недовольных сущностей». Обернувшись, Марк обнаружил Амора, опирающимся на стену со скрещенными руками на груди. Лифт коротко дернулся, и двери раскрылись. Марк, ничего не отвечая, ломанулся на улицу. Сомнений не было. Это тот самый день. Мерзкая серая погода, подтаявший грязный снег и голые деревья, раскачивающиеся под дуновением ветра. Марк схватил горсть снега и сильно потер лицо. «Холодная», — пробормотал он под нос и запрыгнул в машину. Быстро выехав со стоянки, он направился в аэропорт. Рука привычно потянулась к магнитоле, но вместо звука любимой радиостанции он услышал голос Козлоголового. «Все настолько непросто, что мне пришлось пойти на уступки. Да, даже мне иногда приходится идти на попятную, но в итоге я все равно своего добился». Марк дернулся, и машину чуть не занесло. На переднем сидении рядом с ним сидел тот самый то ли бог, то ли демон, то ли галлюцинация. «Что? Что непросто?» — заикаясь, переспросил Марк. «Вернуть к жизни твоих родных, увы, не вышло. Это оказалось слишком для этого мира. Однако я нашел выход. Мы просто поменяли ход событий. Для этого пришлось отмотать время, сделать пару случайностей и еще кое-что. Но и этот вариант вызвал такой переполох, что меня принудили компенсировать наличие жизни твоих родственников». «Ты у меня их не заберешь!» — прорычал Марк и сильнее придавил педаль газа. Пустынное шоссе позволяло разогнаться, и мужчина начал выжимать из машины все возможное. Он постоянно косился на пассажира, но практически его не слушал. В голове билась только одна мысль — лишь бы они не улетели. «Нет, что ты!» — хохотнул Амор своим противным голоском. «Я не буду забирать их у тебя. Они будут жить. Это решенный факт». «В чем тогда подвох?» — нахмурился Марк. «Забрать обратно твою жену и ребенка я не могу. Но вот тебя у них вполне», — хищно улыбнулся Козлоголовый. «Что?» — Марк уставился на демона во все глаза. «Пойми, если кто-то остался жить, то кто-то должен умереть. Дебет с кредитом должны выйти в ноль. Если с твоим ребенком еще что-то и удалось сделать, договориться, пообещать и так далее, то вот твоя жена...» «Я не понимаю», — сглотнув, произнес Марк. «Что с ней не так? Говори прямо». «Прямо? Пусть будет прямо. Либо они, либо ты». Амор изобразил улыбку и развел руками, словно извиняясь. «И как ты это представляешь?» Демон молча указал пальцем на дорогу. Мужчина повернул голову и на короткий миг увидел совсем рядом морду грузовика с эмблемой КАМАЗ номер К-342ЕР. А в следующий миг сельский дурачок по имени Мак проснулся в траве у бани. Парнишка воровато оглянулся и приподнял за ручку дверь, ведущую в кузницу, чтобы та не шумела. Сердце напряженно колотилось. Вот-вот должен был явиться кузнец. Несмотря на свои габариты, ему удавалось двигаться плавно и бесшумно. В кузнице было темно, хоть на улице уже и светлел край неба. Маг знал наизусть, где и какой инструмент лежит, поэтому проблем с поиском молота не возникло. Ухватив большой молот, тот самый с гравировкой, он уселся у окна и принялся тереть пальцем едва заметную гравировку. «Ну как? По-моему, отличное решение вопроса», — произнесла козья голова. «Это был сон или...» — спросил маг. Руки еще дрожали от сновидения. В голове сумятица. «Это было что-то среднее. Мы переписали немного историю мира и вложили в память всех причастных изменения. Кропотливый труд, между прочим». «Они теперь будут живы?» «Да, и даже вполне счастливы», — усмехнулась голова, но, заметив мелькнувшую тень на лице мака, тут же поправилась. «Конечно, когда забудут о тебе». «А я?» «А ты мертв, но только там. Здесь ты мне нужен живым». «Могу я их увидеть еще?» Демон состроил задумчивое выражение лица. «Да, думаю, это возможно, но в ограниченном варианте. Однако этого в нашем договоре не было». Парнишка шумно вздохнул и потер лицо руками. «Я должен их увидеть еще раз», — хриплым голосом повторил он, снова проглотив букву «Р». «Для начала научись выговаривать все буквы и читать», — сморщившись, как от зубной боли, произнес демон. «Я не могу. Язык. Уздечка на языке. Она колодкая. Я до неба достать не могу». «Марк, ты не понял. Мне без разницы, как ты будешь выполнять то, о чем я тебе говорю. Я ставлю тебя перед фактом. У тебя 3 месяца, чтобы научиться выговаривать букву «Р», читать и писать на местном языке. Просрочишь и упустишь момент. Никаких встреч. Тебе понятно?» С нажимом произнесла ожившая гравировка. «Я понял», — кивнул он. «Да, и ты определился, как все-таки тебя называть? Марк или Мак?» «Малк умел», — вздохнув, произнес он. «Тогда отныне ты будешь Мак», — улыбнулся Козлоголовый. «Торопись, у нас мало времени». После этого гравировка вернулась на место и замерла. Мак потер ее пальцем и поднял взгляд в окно. Почти рассвело. Вдалеке послышались первые крики петухов. Подхватив молот, он положил его на место и хотел было выходить, но тут скрипнула дверь, и вошел кузнец. «Мак, ты что здесь делаешь?» Парень не растерялся и указал на заготовки для ножей из дешевого железа. «У всех нож есть, веревку подлезать, лыбу почистить. У меня нет». «Свой нож хочешь?» — нахмурился кузнец. Мак кивнул. «Я думаю, что это можно устроить. Только учти, нож тот для дела будет, с ладонь не больше». Парень кивнул, а кузнец взял в руки одну из заготовок, повертел в руках и протянул ее маку. «Чего смотришь? Думаешь, я нож делать буду?» У дома старосты стояла огромная старая яблоня. Дерево во всех смыслах выдающееся. Помимо того, что для яблони оно было очень большим, так еще и при своем почтенном возрасте умудрялось плодоносить. Большие красные яблоки, слегка вытянутой формы, были очень сладкими и сочными. Но сколько бы ни пытались посадить семена этой яблони в другое место, никогда не выходило. Яблоню любили. Во времена засухи ее старались поливать, когда ложился первый снег, старались прикрыть выступающие корни сеном. Взрослые любили яблоню за отменный сидр, который получался из ее яблок, а детям хватало яблок и толстых низких веток. Для малышни и подростков яблоня стала своеобразным местом сбора. «Смотрите, смотрите!» Мальчишка вскочил на ветку повыше и, держась одной рукой за ствол, указал куда-то в сторону реки. Ребятня на ветке оглянулась в указанную сторону, откуда шел маг. «Он неделю не приходил в село», — пробубнил один из ребят. «Он на рыбацком пятаке жил последнюю неделю, мне пап сказал». А моя мама говорит, что он ни с кем не разговаривал. Брехня. Он у Рума нож выковал и после этого ушел к рыбакам на неделю. Там с утра до ночи рыбу ловил. Наш только приходили забирать улов. Ха, ничегошеньки вы не знаете. Громко заявила девчонка с длинной русой косой. Когда он нож себе выковал, мы его на озере лесном видели. И что? А ничего, он знаете, что сделал? Девчонка обвела всех взглядом и выдержала театральную паузу. Он тем ножом язык себе отрезал. Врешь. А вот и не вру, я сама видела, как он ножом себе во рту резал и кровью харкал. Лук, скажи, ведь так и было? Мальчишка, явно старше 12 лет, хмуро глянул на русую девчонку и нехотя произнес. «Тебе батя сказал, не болтай». «А я чего?» — тут же нахмурилась девчонка. «Я же ничего и не сказала». Пока среди ребятни поднялся шум и разгорелся спор, маг прошел через всю деревню и подошел к дому старосты. Там он постучал в дверь. Спустя минуту на пороге появился седой, слегка сгорбленный мужчина. «Явился пропажа!» — закряхтел он. «Ну и где тебя носило?» «Здравствуйте, Диглус!» — четко и ровно произнес парень. «Я рыбу ловил!» Мужчина вскинул брови, услышав четкую речь от парня, и по-новому на него взглянул. «Рыбу, говоришь? А у нас слух ходил, что ты себе язык отрезал!» «Не отрезал, а немного подправил!» Маг открыл рот и приподнял язык к небу, показывая рану под языком. «Язык до неба не доставал, уздечку подрезал». «Язык до неба не доставал», — кивнул староста и кинул взгляд на деревянные ножны и рукоятку ножа за поясом парня. «А чего к рыбакам ушел?» «Молчал много. Поначалу языком ворочить было больно». «Ворочить больно», — повторил староста и кивнул, не спуская взгляда с мака. «Ну а ко мне с чем пришел? У меня работы пока нет». «Слышал, вы читать умеете?» «Читать?» Староста глубоко вздохнул и повторил. «Грамоте обучен». «Научить меня читать?» Прямо попросил маг. Мужчина еще раз окинул широкие плечи и мускулистые руки парня, взглянул в глаза и дернул щекой. «Пойдем в дом», — указал рукой он в сторону приоткрытой двери. В доме оказалось просторно и в то же время немного пусто. Все кровати и лежаки были расположены за печкой. Посередине комнаты стоял большой стол и пара лавок. За нее и уселся староста. «Садись, в ногах правды нет», — кивнул Диглус маку. Парень послушно уселся напротив старосты, а тот начал рассказывать, но совсем не о том, о чем он ожидал. «Раз в 3 года мы налог платим в город. Налог тот по закону идет либо треть урожая за 3 года, либо пушниной, либо монетой. Если совсем тяжко, бывают, люд обученный на торг везут. У нас 2 года урожая не было толком. Едва концы с концами сводили. Сам помнишь, как по весне крапиву молодую ели?» Мак кивнул. Ему было тяжелее остальных. В семью его так никто и не взял. Приходилось в прямом смысле выживать. «Монеты, что на налог мы откладывали, мы на торжище потратили. Даже духа горна на торг отнесли, чтобы поля засеять. А теперь у нас с налогом беда. Охотников у нас отродясь не водилось. Так что с пушнины нам никак. Денег нет, и продавать толком нечего. А урожай хоть и хороший будет, но... самим тоже что-то есть надо. Вот и думаем мы вместе, чем же нам налог платить». Мак сидел, склонив голову, рассматривая свои огромные кулаки. Когда староста озвучил про оплату налога, парень поднял взгляд на мужчину и указал пальцем себе на грудь. «Да, парень, ты справный, и снасти рыболовные плетешь, и топором работать не дурак, и в кузнечном деле малость понимаешь. Вон, нож же себе сам выправил». Диглус вздохнул и потер столешницу ладонью. «Но ты пришлый. Мы тебя у дороги еле живого в канаве подобрали. Ты не наша кровь. Потому и греха за продажу на нас вроде и не будет. Мак хмыкнул, но ничего не сказал. «Ты не подумай, мы тебя не на галеры какие продавать будем. Я тебя и читать, и писать выучу, счету научу, а уж грамотные всегда на теплом месте сидят, это точно». Старик говорил успокаивающе, словно и не рабство ему предлагал. «Ты пойми, у нас по-другому налог оплатить не получится. А так и нам поможешь, и себе место теплое найдешь. А там, чем демоны не шутят, может, и свободу, да судьбу найдешь». «Демоны шутят», — усмехнулся маг. «Но что скажешь?» Парень улыбнулся иронией судьбы и кивнул. «Будь по-твоему». «Вот и ладушки, вот и хорошо». Теперь уже заулыбался староста. «А мы уж и не знали, как к тебе подступиться, как быть». Мужчина поднялся и подошел к сундуку в углу комнаты. Из него он извлек большую книгу в кожаном переплете. Маг отметил, что в сундуке виднелись еще несколько корешков книг. «Но эта книга непростая, ею грамоте учат. Немалой крови в свое время досталось. Смотри и запоминай». Диглус перевернул первую большую страницу и принялся тыкать в странные закорючки. «Этот знак — ульта, этот — фагос». Спустя пару месяцев в том же самом доме сидел маг. Он читал большую книгу с мятыми страницами, а за ним с удивленными лицами наблюдали несколько мужчин. 3-го числа 8-го месяца прибыли в порт Портаг. В карантине держали 8 дней. Товар не принимали, на берег не пускали. Мак без запинок читал последнюю книгу, которая нашлась у старосты. Тех было немного, всего 5. Но это было хоть немного интересное. Эта книга оказалась корабельным журналом. Записывал ее капитан, и, по всей видимости, он был очень скрупулезен. «Эфрон, купленный у островных торгашей, пытались выкупить сразу весь. Отказал, и слава единому, в городе продал почти вдвое дороже». Парень водил пальцем по строчкам с кривым подчерком и читал вслух. А тем временем за этим же столом застыли несколько мужиков. «Не в упрек тебе, старшой, но наш дурачок деревенский за 2 месяца лучше тебя читать стал», усмехнулся один из мужиков. Староста на это только дернул щекой, а другой мужик со вздохом добавил. «Вот тебе и дурачок». «Мак, остановись», — громко произнес Диглус. Парень поднял голову от книги и посмотрел на наблюдающих за ним мужиков. «Мы думали, ты до зимы буквы учить будешь», — произнес один из мужиков. «Но если так вышло, оно даже к лучшему», — староста обвел мужиков взглядом. «Тогда на торжище собираться надо». «У кузнеца с металла барахла набралось». «Сидор поспел». «Но, значит, не с пустыми руками на торжище поедем», — кивнул староста. «На неделе сбор учиним». На пересечении 6 полей, засеянных злаками, стояла пара десятков домов. Деревня утопала в липовом цвету. По всей округе разносился сладкий аромат. Все это дополнял ясный солнечный день. Между 2 полей извилистой змеей тек ручей, слепя всех бликами солнца. С другой стороны тянулась утопленная колея, по которой не спеша ползла телега. В телеге сидели 6 мужиков, а на сене лежали несколько топоров. Деревня же кипела жизнью. Женщины шли от ручья с коромыслами, рядом шла пара подростков с ведрами, тянулись мужики с огромными корзинками к лесу. У большого плоского камня женщины били палками снопы мокрой крапивы. Только у огромной яблони старая скрюченная старуха сидела на лавке и занимала внимание малышей, не больше 5 лет от роду, своими байками. Она говорила тихо, с придыханием, не забывая нагонять страх или удивление. «Те волшебники, самые сильные во всем мире, говорят однажды, такой волшебник повернул реку вспять, а когда очень сильно разозлился, поменял местами небо и землю», — шептала старуха, страшно пуча глаза в атаге ребятни, которые расселись вокруг. «И так они старые, что помнят сотворение мира, а некоторые говорят, что и небо, и землю создали они». «Бабната, а где они сейчас?» — спросила осторожным голоском девочка с русыми волосами и ярко-зелеными глазами. «Никто не знает. Они всегда в пути и ходят по землям от места к месту. Село, в которое пришел такой волшебник, всегда устраивает праздник». Старуха загадочно улыбнулась и добавила после небольшой паузы. «Это большая удача, когда он приходит в село». «А как его узнать?» — послышался мальчишеский голос. «Имя-то у них есть?» «Имя. Называют их по-разному. В наших краях их кличут «старый мастер». На севере их называют «огоньками», а на востоке — «волшебники правды». «А как его от обычного старика отличить?» Баба Ната подслеповато сощурилась, словно мутный хрусталик в единственном глазу мог позволить что-то увидеть. «Такой волшебник, рост малого, волосы у него обычно темные, борода обязательно в мою ладонь, но всегда острижен ровно, а за спиной у них большой ящик из дерева. В том ящике есть дверь, сбоку приторочен большой стеклянный шар, в котором живут огоньки. Днем их едва видно, а ночью они светят не хуже погребального костра. Причем, если глянуть на такого волшебника и на тот ящик, ни в жизнь не поверишь, что он его за спиной носит». «Баба Ната, а ты его когда-нибудь видела?» Снова вмешалась та же девочка. «Когда я была молодой, на нашу деревню вышел медведь. Он порвал тогда моего отца, еще троих мужиков, и забрал мой глаз». Морщинистая рука потерла место, где когда-то был глаз. «Через несколько месяцев к нам заявился такой волшебник. Он вылечил раненых, сделал много дел для села. И мы устроили настоящий праздник». «А почему он не вернул тебе глаз? Он же самый сильный волшебник». «Плата за дело того волшебника. Антольский медальон. Тот, что староста выменивает за налог, что мы в город платим. А у меня такого медальона не было. Потому и делать для меня тот волшебник ничего не стал. Однако я знала, как к волшебнику подойти так, чтобы он просьбу мою исполнил». Старуха подалась вперед и заговорщицки оглянулась по сторонам, а затем принялась шептать. «Если сможете старого мастера удивить, то он одно ваше желание исполнит». «А ты его удивила?» — снова послышался мальчишеский голос. «Я удивила, но глаз свой обратно не попросила. Я сердце попросила, того медведя, что моего отца задрал». Баба Ната поджала губы и выпрямилась на лавке, поморщилась от боли в спине и произнесла: «Заболтался я с вами». В этот момент из-за порога с безумной скоростью выскочил парнишка лет 15. Весь красный, дышал, как загнанная лошадь, потный, он пронесся мимо и влетел в соседний дом, с порога крикнув так, что слышала вся деревня. «Староста! Староста говорит, старый мастер идет!» Глотая воздух, на подкашивающихся ногах, он продолжал говорить. «С дальнего поля, у медовой поляны, сказал стол накрывать и куру резать!» Спустя пару секунд из дома выскочила женщина и принялась суетиться во дворе, попутно раздавая команды прибежавшему парню и еще нескольким женщинам, которые пришли на крик. Возле дома началась суета. Старуха, рассказывавшая малышам сказки, скрылась в доме, а ребятня разбежалась кто куда. Самые нетерпеливые отправились бегом в сторону медовой поляны. Те, кого успели поймать, были пристроены к делу по подготовке стола для гостя. А тройка пришедших мужиков принялась сооружать стол на улице. Через час из-за леса вышла довольно своеобразная процессия. Впереди шли шестеро мужиков, неся на плечах косы. За ними шел старичок с огромным шкафом за спиной, больше его раза в два по высоте. Крепился этот шкаф к его спине обычными лямками, и было совершенно непонятно, как этот сухой старичок в обычной льняной рубахе и серых штанах несет такую тяжесть. Сбоку к шкафу была приделана большая трехлитровая банка на железном шесте. В банке виднелись едва заметные желтые огоньки. А вот за волшебником шла целая вереница ребятни. Вот он остановился и повернулся к ним, по-доброму улыбнулся и, вытянув руку вверх, сделал загадочный жест. Тут же из его руки ударил струей белый дым, который обратился в бегущего коня. Облачный скакун сделал над ребятней, стоявший с открытым ртом, пару кругов и растворился. К слову, с открытым ртом стояли не только дети, но и взрослые. К их чести надо отметить, что они быстро пришли в себя и отправились в путь. Старик продолжил движение по дороге с мужиками, а дети еще с полминуты галдели и вертели головами в поисках коня из облака. Со всех сторон начали стекаться жители деревни с корзинами, топорами и рыболовными снастями. Подростки быстро разнесли весть о большой удаче, и сейчас все село спешило встретить дорогого гостя. Через полчаса в окружении толпы народа в деревне стоял тот самый волшебник. Перед ним стоял седой, слегка сгорбленный мужчина в белой рубашке и подпоясанный широким кожаным ремнем с металлической бляхой, который недвусмысленно намекал на его статус. «Кто тут староста?» — спросил маг, глядя на мужчину, который выпятил грудь и попытался расправить плечи, всем своим видом стараясь показать свою стать. «Здесь село Шестиполье, и староста тут я. Звать меня Диглус», — гордо произнес он и, уперев подрагивающие от волнения руки в бока, спросил. «А ты кто такой?» «А то не знаешь», — с прищуром спросил чародей и поставил на землю свою ношу. «Ну так положен так», — пожал плечами староста и оглянулся на сородичей. Те согласно закивали головами. Маг улыбнулся и, оглянувшись, представился. «В этих землях нас зовут старыми мастерами. Маг я, вне категорий и регалий». Староста оглянулся на парочку мужиков по правую руку. Те ему кивнули, и он снова, подчеркнуто деловым тоном, произнес. «Если ты маг, что коллегии Антолии служит, яви свою печать». Старик поморщился после слова «служит», но все же залез под рубаху и выудил шнурок, на котором было золотое кольцо печать. На печати был изображен пегас с расправленными крыльями. Волшебник одел его на палец и вытянул в сторону старосты, показывая, что золотой пегас в кольце захлопал крыльями, словно пытаясь куда-то улететь. «Это...» — пробормотал опешивший староста, вытер выступивший на лбу пот и поклонился в пояс. «Долгих лет тебе, старый мастер!» За ним повторили движение все собравшиеся. «И тебе, сытой старости!» — кивает головой старик. «Не побрезгуй едой, старый мастер!» Староста указывает рукой на накрытый стол. «Не побрезгую», — кивает мужчина и отправляется за стол. Перед ним поставили миску с кашей. Рядом уже была миска с квашеной капустой, горшочек с парящей картошкой, половина свежего каравая с сыром и большая запотевшая кружка хлебного кваса. Старик уселся и оглядел стол. «Ты уж прости, мастер, не успели мы куру для тебя испечь. В печи она еще», — начал оправдываться староста. Сам он уселся напротив, вместе с тремя мужиками. Мужчины поставили перед ними по кружке кваса. Они потихонечку цедили квас из кружек и наблюдали за волшебником, который, не торопясь, уплетал все, что ему предложили. Когда он окончательно насытился, то отложил в сторону ложку и внимательно оглядел лица мужиков. «Медальон есть?» — спросил он, переводя взгляды с одного мужика на другого. «А как же!» Староста достает из-за пазухи мешочек из мешковины и высыпает из него россыпь медных кругляшей с одинаковой, как под копирку, чеканкой пегаса. Некоторые кругляши очень старые и уже успели покрыться зеленым налетом, похожим на ржавчину. Другие просто потемнели, и лишь парочка блестит начищенным металлом. Старый мастер кидает хмурый взгляд на россыпь медальонов, устало вздыхает и поднимает его на старосту. «Сколько у вас магов в селе не было?» «А почитай, лет 20 назад крайний раз был», — жмет плечами староста. «Но то проездом был один. И за медальон работу делать отказался, монету требовал». «А вы? А откуда у нас деньги?» — пожал плечами в ответ мужик справа от старосты. «Сами едва концы с концами сводим. Хорошего торга давно не ведем». Мак еще раз устало вздохнул и осунулся. «Дело-то для меня есть?» — спросил старик. Мужики на пару секунд зависли, а потом недоумевающе переглянулись. «Хм...» — взял слово староста. «Мы же... это... а ты что умеешь?» Тут уже старичок-маг впал в ступор. Он оглядел растерянные лица мужиков и обреченно пробормотал. «Господи, да вы даже не знаете, зачем маг нужен!» «Как не знаем? Знаем! Маг лечить обучен!» — заявил староста и оглянулся на мужиков, которые ему закивали. «И ежели какой зверь в лесу полезет, он его отвадить может!» «Это и ведьмы сельские умеют!» — вздохнул волшебник. Он устало потер лицо руками и скомандовал. «Неси все артефакты, что в селе есть. Зарядим, а там будем смотреть. Может, еще чего придумаем». «Все!» — с прищуром уточнил староста и с тревогой посмотрел на кучку кругляшей на столе. «Все!» — кивнул мастер и встал из-за стола. Маг отправился к своему шкафу, который оставил прямо посередине двора. Подойдя к нему, он открыл дверцу и скрылся внутри шкафа. Через минуту он вышел из него, вытащил в руках зеленый складной стул, большой прямоугольный кожаный чемодан и раскладной стульчик. Пока староста и другие мужики бегали по домам с мешками, маг разложил стол, поставил перед ним стульчик и принялся доставать из чемодана хитрые приспособления. Тут были и небольшие тиски, которые он тут же закрепил на столе, и шкатулка с разнообразными скребками, отвертками и прочим мелким инструментом, и литровая банка с белым огоньком внутри и крепежом на болтах к столу. Тут же были огромные линзы в оправе и таким же крепежом, и множество других странных и необычных предметов. Самым загадочным был брусок красной древесины, в который были вставлены несколько десятков кристаллов разного размера и цвета. Когда мастер закончил раскладываться, то перед ним уже стояла пара мужиков с мешками. «Доставай по одному, что у вас там?» — скомандовал старичок. Те переглянулись и начали по очереди протягивать старику странные предметы. Первыми были явно самопальные куклы размером с ладонь. Сделаны они были из сена и одеты в тряпичные рубахи и юбки. «Это что?» — хмурясь спросил волшебник. «Обереги. Ежели оберег в штанах, значит, мужскую силу бережет. В юбке — женское здоровье», — пояснил один из мужиков. Маг с грустью обвел несколько десятков кукол, которых к нему притащили. Буркнул. «Каменный век. Скоро в пещерах жить будем». И отложил куклы в сторону. «Еще что-то есть?» — обреченно произнес он. Тут один из мужиков протянул ему старую, явно бывшую в употреблении подкову. Старик совсем скуксился, но как только взял в руки подкову, замер и уставился на нее, не моргая. Спустя пару секунд он торопливо принялся с ней работать. Сначала он поднес ее под большую линзу и рассмотрел едва заметный узор, который тянулся по всему металлу. Местами узор пропадал, и в тех местах были потертости, его словно затерли. Маг прислонил подкову к бруску с кристаллами и медленно повел ей вдоль бруска, пока один из цветных камней не мигнул едва видимой зеленой вспышкой. «Исцеление? На подкове? Оригинально!» — хмыкнул мастер и зажал подкову в тиски. Взяв шило из набора инструментов, он принялся восстанавливать узор. Дело шло быстро, сказывался навык, и уже через несколько минут старик протянул мужикам подкову со словами. «Исцеляет. Большую рану не потянет. Вытянет гной, лихорадку снимет. После использования на 2 дня в проточную воду положить для зарядки. Держать подальше от места, где недавно умерли, и от кладбища. Понятно?» Мужик быстро закивал головой и спрятал подкову за пазуху. «Мать говорила, что дом бережет». Второй мужик протянул мастеру большой кованый гвоздь. Помимо неровной шляпки, он еще был и 4-гранный. «Не удивлюсь, если у вас и из лопат артефакты делали». Вздыхает старик и всматривается в гвоздь. «Охранный артефакт. От пожаров, насекомых и грызунов. Рабочий, только структура выцвела. Маг зажимает в тисках гвоздь и берет из ящика небольшую кисточку, а из другого набора достает флакончик с фиолетовой этикеткой. Макая в него кисть, мастер аккуратно покрывает гвоздь прозрачной жидкостью. После этого достает его, несколько раз обдувает и отдает владельцу обратно. «Качественная вещь. Только ты ее больше в дерево не загоняй. Пусть так лежит, дольше прослужит». «А это заряжать?» — заикаясь, спросил мужик. «Рисунок замкнутый, оно само заряжается. К печке поближе положишь, там, где тепло, ему хватит». Так прошел весь день. Старому мастеру несли все, что имело хоть какое-нибудь отношение к магии и колдовству. Конечно, по мнению селян. Уровень образованности деревенских оставлял желать лучшего, отчего куча бесполезного хлама рядом со столом постепенно увеличивалась. Постепенно артефакты заканчивались, наступали сумерки, но энтузиазм селян не уменьшался. Поэтому старику начали подсовывать откровенный бред, вроде глиняных мисок и обломков старых котлов. «Все», — заявил старик после гневной отповеди на протянутый мужиками кирпич. «Лавочка закрывается». Он встал и принялся собирать инструменты и реактивы в огромный чемодан. Мужики перед ним поначалу загомонили, но в итоге успокоились, вытолкнув вперед старосту. «Мастер, а с этим что?» — кивнул староста на кучу образовавшегося хлама рядом со столом. «Ничего», — буркнул волшебник и, не отрываясь от своего занятия, продолжил. «Это хлам, который к магии не имеет никакого отношения». Глава селения задумчиво почесал голову, но потом взглянул на мужиков. Те растерянно пожали плечами. Вздохнув, староста вытащил мешочек с медальонами и протянул его старику. Тот принял его, тут же развязал, достал три штуки и спрятал в карман. Остальной мешочек он вернул недоумевающему старости. Открыл рот староста, но так и не успел ничего сказать. «Так, болезные в селе есть? Нет? Тогда завтра поведешь меня к тому, кто у вас металл кует. Потом будем искать оберег от дикого зверя. Где-то он у вас должен быть, если не в селе, то в окрестностях». Мужчина почесал бородку и, усмехнувшись, добавил. «Ну и на закуску будем думать, как вам не начать резать детей в жертву богам до моего следующего прихода». «Прокляли?» — большими глазами спросил один из мужиков. Волшебник сморщился и с досадой сплюнул на землю. После этого молча забрал чемодан, сложил стол и стул. Собрав свое хозяйство, старик, бормоча причитания о деградирующем человечестве, открыл дверцу шкафа, откуда показался теплый свет, и скрылся в нем. Мужики же так и остались стоять у старого деревянного шкафа. «Точно прокляли!» прошептал уже другой мужик. В это время из дверцы выглянул маг с недовольной физиономией. Взглянул на обреченные лица и буркнул. «Проклятия нет, все снято. Все остальное завтра утром». С этими словами он скрылся, на ходу бормоча под нос. «Надо будет в ванную сходить». Утреннее солнце осветило макушки деревьев. Светило поднималось все выше и выше, разгоняя утренний полумрак и загоняя спустившийся на землю туман обратно на небо. Деревня оживала. Первыми проснулись хозяева домов, начиная готовиться к трудовому дню. Хозяйки зашуршали у своих печей, а за ними окрестности огласили крики первых петухов. На дворе старосты так и стоял шкаф с трехлитровой банкой, в которой плавали несколько желтых огоньков. После третьего истошного крика петуха в курятнике старосты дверь шкафа скрипнула, и из нее показался старый мастер. Одет он был по-домашнему. Ярко-зеленый махровый халат и мягкие кожаные тапочки. В руках у сонного старичка была большая керамическая кружка, на две трети наполненная черным ароматным напитком. Волшебник прикрыл за собой дверку и, щурясь от дневного света, оглянулся. Заметив жену старосты у курятника, он направился к ней, шаркая по пути тапочками. «Хозяйка, мне бы молока немного», — успел произнести он. Женщина, до этого собиравшая яйца в курятнике среди голдящих кур, не заметила его приближения. Хозяйка шарахнулась от его голоса а когда рассмотрела, кто перед ней, еще больше начала пучить глаза. «Мне только молока», — сонно буркнул мастер. «Молока?» — промямлила женщина и, быстро закивав, проскользнула мимо старика и бегом отправилась в дом. Маг хмуро глянул на заоравшего на него петуха и отправился за хозяйкой. Не успел он подойти к дверям, как из них выскочила хозяйка с глиняным кувшином. «Козье только», — виновато произнесла она. «Тёлка ещё не отелилась, на днях как раз должна». Старик молча кивнул и протянул ей кружку. Женщина поначалу растерялась, не понимая, что от неё требуется. Но после короткой команды «Долей!» плеснула в кружку молока. «Хм, а ведь неплохо получилось», — довольно пробормотал волшебник, попробовав напиток с козьим молоком. «Надо будет впрок запастись». Прихлёбывая ароматный напиток, он отправился обратно к шкафу, напевая под нос песню. У заплечного домика его ожидал довольно примечательный подросток. Широкоплечий, с мускулистыми руками, короткой шеей и лицом, явно указывающим на отсутствие глубоких мыслей. Старик прошаркал тапками по земле до шкафа, подошел к парню и, глядя снизу вверх в его лицо, смачно прихлебывая, отпил из кружки напиток. «Кто такой?» «Я маг», — ответил здоровяк и задумчиво поскреб подбородок. «Ага, говорить ты все-таки умеешь», — кивнул старичок. «Ну, а я маг». «Маг — это имя?» — нахмурился парень. «Нет, это скорее профессия». Мастер с интересом осмотрел парня. «А что делают маги?» — задал вопрос маг. «Отличный вопрос, юноша», — улыбнулся старичок и отхлебнул из кружки. «По сути, все то, что не могут обычные люди». «А ты необычный?» «Да», — кивнул старичок. «Очень необычный». «Ты не похож на необычного», — пожал плечами здоровяк. «У тебя две ноги и две руки, ушей и глаз тоже двое». Старичок с улыбкой кивнул, еще раз отхлебнул и протянул кружку в сторону парня. Коричневая жидкость в кружке забурлила, и из нее поднялась точная копия мака. Парень поднял руку и почесал затылок. Фигурка из коричневого напитка повторила за ним, словно зеркало. «Это забавно», — кивнул парень. «Это просто фокус», — улыбнулся волшебник. «Есть вещи куда полезнее, разрушительнее и страшнее». Маг поджал губы и уважительно закивал. Мастер с улыбкой изобразил кивок, и тогда парень снова сказал прямо то, что думал. «Купи меня». Старик, прихлебывающий кофе, поперхнулся и закашлялся. «Купить?» — произнес он. «В смысле купить?» «За деньги», — пожал плечами маг. «Я ковать обучен. Вон нож себе сам сделал. Морды плести умею, силки ставить могу. Сруб, если топор справный есть, поставлю». «Утро доброе, старый мастер», — послышался голос старосты Диглуса. «Это наш... пришлый, в общем». «Не местный, что ли?» — вскинув брови, поинтересовался маг. «Да, мы его в канаве нашли, когда сторжище возвращались». Староста поскреб щетину и нехотя произнес. «Он у нас немного того». «Чего того?» «Дурачок он малость», — развел руками Диглус. «Нет, руками он работать, только держись. Читать и писать обучен, но дурачок». «Дурачок?» Волшебник обернулся, с прищуром оглядев парня. «Мастер, тут с кузней...» — начал мямлить староста, поглядывая на мака. «Что с кузней?» — не сразу заметил поведение мужика маг. «Ну, может, ну его? У нас Сидор подоспел. Да и дел там нет». Старик медленно обернулся к старости и снова громко отхлебнул из кружки. «Так...» — протянул он. «Что с кузницей?» «А чего ей будет? Вон и маг там помогает. Вон сам себе нож выковал». Маг оглянулся. Маг пожал плечами и достал из-за пояса нож, который протянул в сторону волшебника. Тот окинул его быстрым взглядом, но в руки брать не стал. «Веди в кузню», — скомандовал старик. «Мастер, может, хоть позавтракаете?» «Веди меня в кузницу», — с нажимом повторил старый мастер. Староста вжал голову в плечи и направился в сторону кузницы. Внутри приземистого здания их ожидал кузнец. Когда процессия из старосты и мага вошла внутрь, кузнец склонил голову и встал, словно ждал своей участи. «Где дух горна?» — спросил волшебник, когда обвел взглядом кузницу. «Мастер, ты только дослушай!» — выставил вперед руки староста и затараторил. «Мы же не со злого умысла!» «По порядку!» — скомандовал старичок. «Заморили духа?» «Что ты, что ты? В прошлую зиму у нас голод был, сильный!» Староста старался держаться уверенно, но голос его дрожал. «А нам куда деваться было, если весь урожай плесенью взяло? А магов, почитай, лет 20 не было. Есть нечего. Продать толком тоже нечего. Вот мы и пошли на торг с духом горна». «Антольские медальоны могли продать», — хмуро буркнул маг. «А кому они на торге нужны, медальоны эти? По всей округе гниль гуляла. Есть нечего было. А с медальона сыт не будешь. Про потом думать совсем тяжко. Есть-то сейчас хочется». Глава деревни махнул рукой и обреченно произнес. «Да и мага к нам силком не затащишь. А кузнеца ты нашего не вини. То мое решение было. Я в нем повинен, и спрашивать с меня». Староста кинул взгляд на корзину с углем, потом на понурого кузнеца и парня рядом, после чего молча вышел. Староста кивнул хозяину кузницы и вышел вслед за мастером. «Когда они урожаи начались?» — не оглядываясь, спросил старый мастер. «Три зимы назад началась на восточных хуторах, 2 года назад у нас, одно поле взял на востоке». «Посевное семя обрабатывали?» «А как же, и обрабатывали, и амбары старые все сожгли, один черт поля гнилью шли». Старик остановился и, сложив руки за спиной, о чем-то задумался. «А по округе такая же хворь была?» «Один в один». «Года 3 было, так?» «Так оно». Староста оглянулся по сторонам, словно боялся, что кто-то услышит. «В год, когда у нас урожай гнилью шел, мы по дороге сторжища ноги в канаве увидали. Там оказался наш маг. Как он к нам в село пришел, так и началось». Волшебник хмуро глянул на мужчину и мотнул головой. «Не похож он на проклятого, и силы от него не несет. Так только сильные проклятые силу прятать могут». «А сильный вас бы уже давно на тот свет отправил». Маг прикрыл пальцем одну ноздрю и силой втянул воздух, после чего нахмурился. «С ним предметы были какие-нибудь?» «Был, молод с ним был, он тут, в кузне». Старик засуетился и заскочил обратно в кузню. Оттуда вернулся с увесистым молотом. «Вот он! Кузнец с ним делом занимается!» Маг оглядел молот и без труда заметил гравировку. «Очень интересно», — вздохнул старичок. «А что, дурачок этот ваш?» «Не помнит ничего», — развел руками староста. «Поначалу совсем плохой был. 2 седмицы на лавке пролежал, только воду пил. Потом вроде оклемался, но даже слова сказать не мог. Только мямлил что-то невнятное. Потом говорить научился, но время тогда тяжелое было. Едва концы с концами сводили. В семью его никто не взял, а потом он уже и сам не пошел». «Вот что». Старик еще раз взглянул на молот. «Молот этот неси к моему дому и дурачка этого вашего зови». Перед шкафом во дворе дома старосты стоял раскладной стол. На нем лежал брусок с кристаллами и молот. Все камни на брусочке были черными, как уголь. На все это безобразие смотрел старый мастер. Рядом молча стоял староста, а с другой стороны стола находился маг. «Кто-то еще этим молотом орудовал?» — спросил маг. «Только кузнец, но у него потом пальцы опухли. Думал, хворь какая!» Тут же замотал головой староста. «Люд у нас одно время болтал, что это наш дурачок проклятый, и от него все беды. Один раз чуть до дела не дошло». «Он? Навряд ли. Но проверить стоит». Маг хмуро глянул на кристаллы и перевел взгляд на парня. «Что это за молот?» «Молот как молот», — пожал плечами маг. «У кузнеца был, я им работал». «Покажи руки». Старичок внимательно оглядел руки парня и недовольно сморщил лоб. «Откуда молот взялся, знаешь?» «Не-а», — мотнул головой юноша. Маг перевел взгляд на старосту. «Дело непростое», — вздохнув, произнес мастер. «Гниль по полям либо от этого молота, либо от ведьмы, которую этот молот приманивал. Молот этот силой темной пропитан так, что тут либо божество темное пришествие устраивало, либо его кто-то специально заряжал. Но артефакта в нем нет, чистая сила». Староста задумчиво почесал седые волосы и спросил прямо. «А что теперь с ним делать?» «Ничего, я с собой его заберу». Маг взял молот и с усилием стянул его со стола на землю. «Веди меня на поля, где гниль была». Староста послушно закивал и повел мага по полям. У каждого поля мастер чертил большой круг на земле с помощью двух палок и веревки. Затем наносил какие-то знаки по периметру круга, потом что-то шептал, обходил поле по краю, а уже потом активировал заклинание. Вспышка света от рисунка на поле и порыв ветра настолько взбудоражили селян, что это превратилось в настоящую процессию. Селяне шли за магом по пятам, тихо перешептывались, наблюдали, как он выполнял одно и то же действие. Так продолжалось почти весь день. К моменту, когда солнце начало приближаться к закату, мастер обошел 4 из 6 полей. «Диглус!» — позвал старосту волшебник, когда направился в сторону деревни. «На этих полях 5 лет гнили не будет. Остальные 2 завтра пройдем». Староста подобострастно закивал и снова протянул магу мешочек с медальонами. Тот выудил из него 4 медальона и убрал в карман на широких штанах. «Я пару часов как отправил баньку растапливать. Не побрезгуешь, старый мастер?» «Не побрезгую», — ответил старичок, но тему продолжил о совершенно другом. «Вы парня того убогого в неволе держите?» Староста от таких слов закашлялся. «Помилуй, старый мастер, не по закону!» «Я с утра с ним разговаривал», — произнес маг и окинул толпу, следовавшую за ним, взглядом. Сельского дурачка в ней не нашлось. Он просил его купить. «Тут дело без злого умысла, мастер!» Староста сник, опустил плечи, нехотя принялся объяснять. «Урожая нет, деньги, что были, проели, что было ценного, продали, а этой осенью налог платить». «И вы решили продать пришлого как раба?» «Мы не со злости, и о неволе даже разговора не было», тут же добавил Диглус. «Если бы он отказался, я бы его неволить не стал. Да и не дурачок он. С весны буквы учить стал, а на днях читал уже не хуже баюнов рыночных». «Ты еще скажи, он сам согласился в рабство пойти». «Сам», — твердо заявил староста. Маг остановился и взглянул в глаза старосты. «Сам? Сам?» «А говорил, не дурак», — усмехнулся старый мастер. «Сколько хочешь за него?» «Ну, так...» Диглус оглянулся в поисках мужиков, но те были далеко, и в их разговор не вникали. «Читать и писать он у нас, значит, обучен, топором работать может, рыбу ловит не хуже наших рыбаков. Силки его тоже ставят и...» «Вроде я на торгаша не похож», — вздыхает волшебник. «Ты цену мне назови». Глаза старосты забегали, он явно боялся продешевить, но в то же время понимал, задерет цену и придется терять время и ехать на торг. В итоге он махнул рукой и отчаянно произнес. 5! «Да ты сдурел!» — хохотнул маг. «Он у тебя мастер, или я не знаю чего?» «Не мастер, но...» «А если не мастер, то 1,5 за него дорого». «Помилуй!» — поперхнулся словами Диглус. «Нам же налог платить! 2, не меньше!» Маг вздохнул и кивнул. «За 2 еще можно подумать», — хмыкнул старичок. Старичок сидел в теплом халате на лавке у бани. Раскрасневшийся, с большим ковшом кваса и умиротворенным выражением лица. «Мастер, а все же, дело в молоте?» — спросил староста, сидевший рядом. «Угу», — кивнул маг и отхлебнул кваса. «Молот, проклятых рук дело». Глава деревни тут же вытаращил глаза. «Прокляли?» «Не прокляли, а проклятых», — устало ответил старичок. «Были такие умники, ничем не гнушались». «Поди и проклинали?» «Да что ты заладил? Они кровь младенческую, как молоко, по утрам пили». «Проклинали тоже мне», — буркнул старик. «Прям кровь?» «Ага. С младенцев?» Старик неверяще подскочил и обвел себя кругом. «Ну, не с ягнят же!» Глаза Диглуса забегали. Он вдруг облизнул губы и мотнул головой в сторону. «А молот тот с дурачком нашим был? Может, он того, из них?» «Дурень ты! Если бы он из этих был, села вашего уже в помине не было». «А молот-то у него откуда?» — подозрительно посмотрел на мага-староста. «Чай не бирюлька какая, чтоб под кустом валяться?» «Бирюлька или не бирюлька, а по незнанию с ним можно полжизни прожить, горе одно за другим собирать». Старик пожевал губами и спросил. «Девок он не щипал?» «Нет», — пожал плечами Диглус. «Ни одной. Даже и не смотрит в их сторону толком». «А на мужиков или отроков?» Староста нахмурился и умудрился немного смутиться. «Не, точно нет», — замотал он головой. «Он дурачком почему прослыл? Что думает, то и говорит, да еще и нелюдимый жутко. Бывал, чушь всякую по первости болтал. Но чтобы мужеложеством или за девками, не видели того за ним». «А читать и писать его кто учил?» Задумчиво поглядывая в ковшик с квасом, поинтересовался старый мастер. «Так я и учил», — пожал плечами глава деревни. «Кроме меня, грамотных в селе нет. Вот еще сына лычника нашего учим. Но тот дуб дубом, только буквы освоил. А маг у нас на лету все хватал». «Быстро учился?» «За 2 недели буквы выучил. Через месяц слова читал. Через 2 все, что было, прочел 3 раза». «Ученый, значит», — задумчиво пробормотал маг. «Он одно время буквы не все выговаривал», — вспомнил староста. «А как у кузнеца нож выковал, так и пропал на 2 недели. Жил у рыбаков на дальней стоянке. Детвора болтала, вроде как видели его там. Он ножом себе язык резал». «Ну, а через 2 недели он ко мне пришел и говорит: научи читать, причем четко, все буквы выговаривая. И мне сказал, что язык у него был неправильный, уздечка маленькая, вот он ее и подрезал». Старичок задумчиво покивал своим мыслям и произнес. «Ты вот что, собери ему сумку в дорогу, но без излишеств. Так, каш какой, котелок да соли». Маг сделал 2 глотков кваса и протянул ковш старости. «Поглядим на него, самородка неприкаянного». «Какой разговор!» — поднялся на ноги староста. «В дорогу с пустыми руками не отпустим. Пусть пришлый, но все ж свой». Чародей умолк. Диглус не спешил продолжать разговор и растерянно посматривал на живую легенду. Неловкость в затянувшейся паузе начала нарастать. Глава поселения отряхнул штаны и пробормотал. «Но я, жене указ дам, пойду, того». «Иди», — кивнул маг. Староста поспешил к дому быстрым шагом, а волшебник продолжил разглядывать краснеющий закат. Размазанные остатки облаков над горизонтом, подсвеченные закатом, очень напоминали кровавые подтеки. Старичок поднял руку и провел ей, словно он сам оставляет этот ярко-красный след. Вдруг он краем глаза заметил того самого деревенского дурачка. Тот посмотрел на мастера, потом повернул голову к кроваво-красному закату и снова взглянул на волшебника. Не уловив смысла движения старика, он пожал плечами и скрылся из виду. «Значит, деревенский дурачок», — кивнул своим мыслям маг и залпом опустошил ковш с квасом. «Посмотрим, что ты за штучка».